Мне ли объяснять вам, джентльмены, как важно для заштатного деревенского заведения заполучить в качестве гостей двух джентльменов, чьи имена прославлены благодаря их продолжительной связи с айсбергами и кобургами? Я немедленно заказываю объявление о том, что лесной сурок приютит на лето сих выдающихся лиц и рассылаю его по всем городам и местечкам от Ноксвилла и Шарлотты до Рыбьей Запруды и Медвежьего угла. А теперь взгляните на веранду, джентльмены, где в ожидании герцога и лейтенанта сидят безутешные образчики прекрасного пола. Весь дом от чердака до погреба битком набит жрицами культа героев. Среди них 4 учительницы нормальных школ и 2 ненормальных, 3 выпускницы средних школ в возрасте от 37 до 42 лет, 2 литературные старые девы и 1 непишущая, парочка дам из общества и 1 дама с берегов реки Хо. 2 чтицы-декламаторши ночуют в ларе для кукурузы, а на сеновал я втиснул 2 складных койки для кухарки и редакторши отдела светской хроники Четанукской газеты «Бинокль». «Видите, какова притягательная сила имен, джентльмены?» — говорит Выкуривон. «Так чего ж ты теперь показываешь кукиш своей фортуне? Это на тебя совсем не похоже», — говорю я ему. «Я еще не кончил», — отвечает старик. «Вчера был день, назначенный для приезда прославленных лиц. Я отправился на станцию их встречать. Смотрю, сходят с поезда 2 явно одушевленных предмета, у обоих в руках сумки, набитые крокетными молотками, и волшебные фонари, ну, знаете, которые с кнопками. Сравниваю я эти величины с их автографами, джентльмены, и вижу, что ошибка произошла по причине моего слабого зрения. Оказалось, что это вовсе не лейтенант Пири, а некий Лейти Пиви, продавец содовой воды из Эшвилла, а герцог Мальборо никто иной, как Тео Дрейк Мерфрисборо, приказчик в бакалейной лавке. Что я сделал? Я погрузил их обратно в вагон и постоял на платформе, пока эти низкие твари не отбыли обратно в свои низины».